Глава третья. Александра. Надо сказать, человеческий организм удивителен. Вот смотрите, пострадали нижние полушария, а прочистились полушария мозга. Уж не знаю, как они связаны, но не зря ж некоторые родители пытаются воздействовать на мозговую деятельность своих отпрысков с помощью розок. Неудачное падение рассеяло розовый туман в моей голове, на смену которому пришло осознание того, что меня пытаются использовать, совершенно не считаясь с моими интересами. По мере того, как отпускала боль в... чуть ниже спины, во мне росла злость. Это что же получается? Меня отправить в глушь, посадить, по сути, под замок, лишить всего того, что я себе уже намечтала, а сам... по любовницам? И даже поцеловать ему меня противно, но придется, иначе ведь как наследников завести? И я, значит, никому не нужна? Да как ему вообще такое в голову пришло? Боли и обиды рвали душу, потихоньку преобразуясь в конкретную такую злость. Мне хотелось ломать и крушить. И что значит, свадьбы не будет, а мое роскошное платье, а бал и император в гостях, а приемы, восторженные взгляды гостей? Я вломилась в папенькины покои, от возмущения даже забыв постучаться. Отец сидел в любимом кресле у камина, а на коленях у него пристроилась Кристина, и верхние пуговицы ее любимого домашнего платья были расстегнуты. Но такие мелочи меня в данный момент не волновали. Я кипела. Мачеха вскочила на ноги, застегивая пуговки, а папенька попытался рявкнуть на меня что-то типа «Да как ты смеешь?», но, увидев мою зареванную физиономию, понял, что ситуация форс-мажорная, тут же притих и спросил: «Александра, что случилось?» Граф терпеть не может женских слез, чем Кристина, честно говоря, нещадно пользовалась, используя это оружие как последний аргумент в их спорах. Стоит отметить, весьма весомый аргумент. Я бросилась на грудь к папаше и, рыдая навзрыд, требовала срочно отменить свадьбу, кричала, что мы так не договаривались, выла, стенала и поливала слезами папочкину жилетку. Отец еле удерживался на ногах под напором центнера моих страданий. Кристина пробормотала что-то про то, что она распорядится сделать чай, и исчезла из комнаты. Вскоре она вернулась, а следом за ней шла служанка с чашкой чая на подносе. Папа дошел до бара, вынул оттуда бутылку коньяка и щедро плеснул из этой бутылки в мой чай. В меня влили содержимое чашки, и я пришла в себя в достаточной степени, чтобы более внятно объяснить, что происходит. «Он меня не любит! Надо срочно отменять свадьбу!» — выла я. «Деточка, ну ты же прекрасно понимаешь, что он бы никак не успел тебя полюбить за такое время. Вам нужно пообщаться, познакомиться поближе, и он обязательно полюбит тебя», — увещевал папенька. — Ты не понимаешь. Он женится на зло князю. Ему все равно на ком. Он отправит меня в Северный замок и запрет там навсегда. — Александра, — сухо сказала мачеха, наблюдающая эту сцену со стороны, — это лучшая партия для тебя. Его семья в родстве с самим императором. У них положение, состояние, связи, да все. Мы не вправе отказываться от таких возможностей. Какие возможности? Какие связи? Какое состояние? Зачем они мне в глуши в далеком замке? Я там что, с коровами на лугу танцевать вальс буду? Или для волков приемы устраивать? Сашенька, мягко успокаивал меня папенька, не торопись, успокойся и подумай. Не такой уж большой выбор подходящих женихов у тебя в наших краях. И не так уж много ты можешь им предложить. Может быть, тебе стоит несколько снизить планку своих требований. Вот как ты обо мне думаешь? Ты и правда решил избавиться от меня? Сплавить кому попало? Саша, княжич Ирвин, никто попало. Снова вставила свои 5 копеек Кристина. В конце концов, доченька, это всего лишь помолвка, добавил отец. Ты можешь ее потом расторгнуть, не доводя дело до свадьбы. Вот именно, сказала мачеха. Мы не можем отменить помолвку, которая уже завтра. Сама понимаешь, гости, прием. Будет некрасиво в последний момент заявить, что помолвка отменяется. Давай все же объявим помолвку, а потом без особой шумихи ее расторгнем. Эта мысль меня успокоила. И правда, помолвка не свадьба. До свадьбы можно еще все переиграть. А покрасоваться в шикарном платье завтра перед всеми знакомыми с красавчиком-женихом будет только в радость. Все кумушки из соседних имений от зависти веера свои слопают. Так что хотя бы ради этого можно потерпеть это дурацкое представление. Но замуж за него я не пойду. Может, он и обаяшка с суперулыбкой, но такое отношение к себе я терпеть не намерена. Меня еще раз напоили чаем и позвали Глафиру, с которой отправили в мои покои отдыхать и приходить в себя перед завтрашней помолвкой. В покоях на столе меня уже ждал вкусный и плотный ужин. Какао с любимыми плюшками, что окончательно примирило меня с текущей реальностью и вселило надежду на лучшее будущее. Глашка переодела меня ко сну и уложила в постель. Я лежала и размышляла, потихоньку погружаясь в сон. Иногда в моей памяти всплывала улыбка княжича, и я мечтательно вздыхала, чувствуя, как тает и растекается мое сердце, словно шоколад на солнце. Но потом я вспоминала его обидные слова, и шоколад превращался в совершенно несъедобные ледяные осколки. Постепенно я погрузилась в сон.